«Удачи», – потрясенно ответил я. «Надеюсь, это не попытка мастера отделаться от надоедливого типа». Он ушел за здание общежития, где находилась тренировочная площадка. А я остался думать, как быть. Завтра отправлюсь в Магору, удалять 2 ненужных очка. Еще нужно будет узнать, когда возвращается Ноин, чтобы поговорить с ним. Надо спросить у Дия или Грефа. «Эй, Мор!» Меня окликнула Инки. «Помоги-ка нам!» «Иду!» Девчонкам нужна была помощь в кладовой. Вообще в гильдии 4 здания. В центральном помещении живет мастер, где выдаются задания, комнаты самых сильных гильдейцев, казна, архив и раньше была столовая. Правда, с тех пор как Тирдин предал гильдию, смысл в столовой отпал, народу теперь намного меньше стало, и все едят в общежитии. Во втором здании живут новички, там и мне комнату выделили. Третья постройка – это мастерская и лаборатория, где изготавливают что-нибудь полезное. Только материалов в последнее время мало, финансов у гильдии немного. А последнее здание – это склад, где хранится еда, материалы и еще много чего. Позади общежития – большая тренировочная площадка. А за главным зданием, говорят, есть ангар с летающим кораблем гильдии. Правда, корабль нуждается в ремонте и давно не использовался. Сегодня готовят близняшки, и это хорошо, у них навык кулинария есть. Тут, конечно, можно готовить и без него, но вкус будет так себе, и никаких прибавок к статам. Я перетаскивал вещи, таскал мешки, заодно немного прокачивая статы. Когда я все перенес, близняшки мне дали ключи, чтобы я закрыл склад, а сами пошли готовить. И вот, когда я уже закрывал дверь, мой глаз зацепился за какой-то листок. Заинтересовавшись, я взял его и прочел. Это был обгоревший кусочек пергамента с каким-то бессвязным текстом. Однако когда я прочел то, что осталось на пергаменте, в душе все похолодело. И демонов призвать можно лишь раз в году. Силой своей одарит, отвечая на зов, принеся в жертву темное. Слова, прочитанные мной, всколыхнули память. Демонология. Улочки Магоры опустели после Гриборков. Сейчас ведется расследование происшествия, поэтому под вечер Малокова можно было увидеть на улице. Алисе это было на руку, никто не помешает и никто не увидит ее. Она не любила мелькать в людных местах и не хотела бы, чтобы ее кто-нибудь узнал. Завернув за угол, она остановилась перед большим зданием с вывеской «Кабаре грез». Это заведение, открытое иммигрантами из Аркады, быстро стало одним из престижных развлекательных мероприятий для богатых и знатных. Именно туда и надо было девушке. Глубоко вздохнув и приготовившись к неприятностям, она пошла туда. Стоять, на входе ее остановил смазливый селлер, который выполнял роль встречающего. «Вы не можете пройти. Это место не для черни и мерзких. Я Алиса Рутлидж, меня ждут», — спокойно ответила девушка. «Лучше убирайся, пока». «Пошел ты», — ответила она и ударила его ногой в пах. Тот сложился пополам, а сама девушка спокойно пошла вперед, игнорируя взгляды окружающих. Прошла через роскошный холл, свернула к лестнице и дошла до очень высокой дубовой двери, на которой было написано «Гримерная мадам Ля Глория». Фыркнула и начала стучаться ногой. Дверь моментально открылась, и на пороге появилась невероятно высокая женщина, ростом 1,3 м, не меньше. Длинные золотые волосы, карие глаза, идеальная фигура, лицо будто с картины, сама Джакки Ля Глория, золотой голос Магоры, певица из самого роскошного и дорогого заведения в столице чародеев. Певица была из викельцев, народа континента звезды, высоких и сильных людей, обладающих огромной физической силой и здоровьем. «Здрасте», — сказала Алиса. Тут же по лестнице прибежал тот смазливый эльф, схватил Алису за руку и попытался ударить ее. «Ах ты, тварь!» — крикнул селлер. Но он не успел ничего сделать, тут же отлетев от удара кулака певицы. Он полетел с лестницы, сбивая прибежавших охранников. Эльф попытался подняться, но сама певица схватила эльфа на грудки и приподняла. «Я дала четкие указания пропустить эту девушку», — зловещим голосом сказала Джакти. Эльф бледнел с каждой секундой. «А ты, недоумок, мало того, что оскорбил мою дочь, так еще и попытался ударить». Эльф поступил вполне правильно. Чтобы минимизировать травмы, он потерял сознание, однако это его не спасло. Викельцы очень страшны в гневе, а их сила делает их еще и жутко опасными. Эльф покинул здание самым кратчайшим путем, через окно. Вряд ли он когда-либо вернется, а уж что его ждет, когда он начнется, представить страшно. Алиса спокойно встала и отряхнулась. Затем женщина взяла Алису за руку и увела к себе в гримерную. Лисси. Она обняла девушку. Объятия были крепкими и очень жаркими. Ее подняли над землей и чуть не раздавили. «Как я рада тебя видеть, Кис, Ло, Рот!» – прохрипела Тифлингесса. «Ой, извини!» – певица отпустила девушку и расцеловала в обе щеки. «Ну, тетя!» – возмутилась она. «Не ворчи!» – Джакки уселась в кресло и посадила себе на колени Алису, а затем начал щупать ее рожки и хвост, что самой Тифлингессе было не очень приятно. «Я никак не привыкну к тому, что ты тифлинг. Ты почти не изменилась, даже несмотря на смену расы. Уже второй раз меняешься, а все такая же милашка. И ты редко меня навещаешь, я соскучилась. Ты голодна?» «Нет, я поела», — ответила девушка. Она, перед тем как идти, перекусила в кафе, потому что столько еды ни одна бабушка наготовить не сможет, сколько это великанша. А съесть придется все. Тетя не даст уйти, она сильнее. С этой женщиной она познакомилась года три назад, когда только начинала играть. Тогда она была еще новичком и многого не знала, и по своей глупости попала в сложную ситуацию. Какие-то типы ограбили магазин и столкнулись с ней, а стража, которая преследовала бандитов, посчитала ее сообщницей и арестовала. Только мадам Джакки, которая оказалась рядом, спасла тогда еще Лизу, сказав, что является ее опекуном. Спорить с примой никто не решился, и потому Алиса спаслась, но документы на опеку над ней все же оформили. Ведь тогда Алиса была еще несовершеннолетней, и все сделали легко. Хоть игроки и вне некоторых законов, но для спасения от тюрьмы или других проблем это был лучший выход. Вот так они и познакомились, а потом стали часто видеться. Пусть в реальном мире у Алисы были хорошие родители, но тетя Джаки была немного другой. И Алиса, пусть и не признавалась в этом, любила, когда о ней заботиться, можно было ненадолго забыть о проблемах и побыть ребенком. Когда она приехала в Магору, то первым делом встретилась с тетей. Нужно было обговорить дальнейшие планы, к тому же именно у Джаки девушка оставила все свои вещи. Так было надежнее. Их точно никто не нашел бы. «Ну, рассказывай», — улыбнулась тетя. «Что рассказывать? Не прикидывайся, ты все знаешь. Кто он? Когда тебе пришло письмо неделю назад от одного парня, ты сразу же оживилась и только с ним и проводила время. Даже от меня в женское общежитие переехала». «Конечно, она переехала. Она не хотела, чтобы Мор видел, как с ней сюсюкаются. Неважно», — буркнула она. «А я все знаю», — тетя улыбалась как кошка. «Хи-хи-хи, вы очень милая пара. Хватит, я пришла за результатами и остальным». «Ох», — вздохнула великанша и закатила глаза. «Тебе бы только ерундой заниматься, вместо того, чтобы со мной поболтать. И вообще, почаще пользуйся расческой и кушай побольше, а то не вырастешь». «Пф», — фыркнула Тифлингесса. «Вот твои результаты и ингредиенты». Певица указала на стол. Алиса быстро спрыгнула с колен тети и поспешила к столу. Стол был великоват для нее, поэтому пришлось встать на стул. Результаты тестирования пришли, это обрадовало Алису. У каждой расы скида есть не только бонусы, но и штрафы, которые можно убрать только посредством долгих квестов, медицинских или магических операций и ритуалов. Вот, например, гном может исправить свое зрение благодаря целителям, пройдя долгий и дорогой курс лечения или обратиться к химерологам для замены глазных яблок, что быстрее, но больнее. А вот у тифлингов есть штраф бессистемный маг. Тифлинги, кочевники, и школ у них нет, а потому есть штраф на урон от заклинаний. Но если поступить в Магору, пройти полугодовой курс лекций и в конце сдать экзамен, то можно не только убрать штраф, но и, если сдать лучше всех, можно получить и бонус. Лекции она прослушала еще прежним персонажем и много училась, а благодаря тете смогла договориться о досрочном экзамене. Пока Мара не было, она все сдала, и теперь наконец пришли результаты. Открыв письмо, Алиса увидела самые высокие оценки. Не зря она порой не спала ночами, чтобы все сдать. Штраф. Бессистемный маг, удален. Бонус. Лучший ученик. Соотношение силы магии изменено на 1 час 0 минут 15. Чудно, кивнула она. Как раз то, что нужно для будущего призывателя. Для осуществления ее плана все почти готово. Уровень ровно на десятке, обязательно для квеста, если получит хоть еще один уровень, придется все отложить до 30-го. Затем Тифлингесса приступила к приготовлению нужного настоя, благо лаборатория была под рукой. Алиса давно практиковалась тут, только раньше не было нужных ингредиентов. Час у нее ушел на создание нужного настоя. Именно для этого ей необходимы были алхимия и магия огня. Как только зелье будет готово, эти вещи нужно будет удалить. Для будущего демонолога магия огня бесполезна, она требуется только для этого зелья. Алхимия тоже не нужна, потому что потом надо будет заменить ее на ритуалистику. Отвар ифрита. Тип – тоник. Ранг – красный. Срок годности – 8 дней. Эффект. Этот настой есть квинтэссенция магии хаоса. Выпив зелье, можно поднять магическую мощь тифлинга в 7 раз. Время действия – 5 минут. Требования – тифлинг. Применять один раз в месяц. Готово, устало сказала девушка. Осталось только удалить ненужное и взять оставшееся, но этим можно заняться и завтра. Алиса опустилась в кресло. Все почти закончено. Завтра. Все будет завтра. Они отправятся на остров Великого озера и сделают это. Все пройдет идеально, ведь столько времени и сил потрачено на планирование и исследование. Тут же мысли переключились на ее странного нового друга. Она хотела бы рассказать ему все, но пока не решалась. Когда Тифлингесса составляла план, все было просто, но теперь... Ей было стыдно перед другом и грустно при мысли о том, что он может о ней подумать. Тяжело вздохнув, она прикрыла глаза. Умом она понимала, что высшая цель порой требует тяжелых решений, но на душе было гадко от того, что она врала Мару. Он стал для нее близким человеком, и она надеялась, что он все поймет и не оттолкнет ее. «Надеюсь, все обойдется», — грустно прошептала она. Глава 5. Остров Великого озера. Я предпочитаю довериться и пожалеть, чем сомневаться и пожалеть. Sword Art Online. Эти строки никак не выходили из моей головы. Я почти не реагировал на слова окружающих, будучи погруженным в свои мысли. Рэй что-то рассказывал, но я не все понял. Я даже не помнил, как лег спать, и спал тревожно. И демонов призвать можно лишь раз в году. Силой своей одарит, отвечая на зов, принеся в жертву темное. Демонология. Неужели тайна, которую хранили лотосы, демонология? Ну как? Как Алиса узнала о ней? Она сказала, что нашла упоминание или что-то подобное. Но правда ли это? Ведь ничего вразумительного не сказала. Принеся в жертву темное. Особенно эти строки меня волнуют. Что у нас самое темное? Конечно, это я. Неужели она подружилась со мной только ради того, чтобы принести в жертву? И что станет со мной, если я соглашусь? Быть может, меня сотрут, и придется начинать игру с самого начала. А это месяц ожидания, и можно забыть о встрече с братом. Черт, что же мне делать? Неужели она врала мне и только ради жертвоприношения общалась? Человек без эмоций вполне может так поступить. Ее беспокойство обо мне объяснялось опасениями, что жертва не доберется до алтаря. Нет, Алиса не может так со мной поступить. Ее история – это правда, а не попытка меня обмануть. Я должен ей верить. Я не должен сомневаться. Но, бездна, как же все сложно. Ради этого секрета Тирдин предал своих. И зачем все это? Это всего лишь игра, и нужно быть безумным, чтобы ради какой-то фигни устраивать такое. Завтра, это случится завтра. Алиса, быть может, мне стоит предупредить гильдию. Они смогут подстраховать меня. Но, если Алиса ни в чем не виновата, то она никогда не простит меня. Нет, я должен все сделать сам. Если Алиса предатель, то... Так я и проворочился в кровати до утра, лишь перед рассветом сомкнув глаза. Мысли не давали мне покоя, и утром я был не в лучшей форме. Однако старался делать вид, что все в порядке. Не хочу, чтобы они что-то заподозрили или волновались. Однако еще больше я не хочу разочароваться в ней. На утро, наскоро позавтракав, я начал собираться. К поездке я решил подготовиться как следует. Набрал свитков, наделал кучу вещей, получил от Ди несколько полезных зелий и неплохую кровь. Перед походом решил таки проверить свою шляпу. Положил туда четки, монокль, кое-какую одежку на смену, если порвется моя, медальон лотосов, накидку и деньги. Пусть лучше все там побудет. Всех повеселила моя шляпа. Они не поняли, что именно на мне надето, но сказали, что мне очень идет. Посмеявшись, я попрощался с друзьями и отправился в город. Уже ближе к городу на моем плече появилась Чешира. Как всегда неожиданно. Хех. На дорогу выбежали те самые игроки, которые приходили вчера. Все грязные, побитые, часть вещей потеряли, грязь и следы крови на лице, доспехи сильно помяты. Ну и видок у них, похоже, тролль здесь все-таки есть. Я остановился, достал медальон лотосов. Они перестали дышать. «Вы не прошли», — сказал я, убрал медальон и пошел в город. «Всего хорошего. Мало того, что весь день и ночь бегали по острову, и явно пережили много веселого, так еще и зря. Эх, обломать ближнего своего так приятно. Это событие немного подняло мне настроение. В городе я сел на дирижабль и полетел в сторону Чайки, а оттуда к островной академии. Читать ничего не хотелось, всю дорогу я дремал. И вот, наконец, я вновь в Вейлионе. Город шумный, большой, тут много всего интересного, однако у меня опять нет времени любоваться его красотами. Я сел в дилижанс и поехал в Магору. По пути написал Алисе. Та ответила не сразу, сообщила, что сейчас занята, и что подойдет через час. А у меня как раз есть дела. Первым делом я отправился в квартал ночи, там нашел профессора Кроули. Поскольку я дружен с городом и кварталом, мне дали небольшую скидку. Я избавился от умения кипящей крови и клятвенно пообещал учителю не забрасывать магию крови совсем. Затем пробежался до квартала рук, там помимо целителей размещался еще и конклав монахов. Учитель в школе боевых искусств выслушал меня и за хорошую цену согласился снять умение. Теперь хвоста дракона у меня нет. Печально было с ним расставаться, но что делать? Умение мощное, но медленное и восстанавливается долго, непозволительно долго для сенсора. Под конец навестил Кейна. Ну как навестил? Пришел с целью набить ему рожу, он это понял моментально, усмехнулся и убежал. Оказалось, этот гад знал много тайных ходов. Я, конечно, преследовал его, но открыть двери не мог. Просто пообещал побить в следующий раз. По пути встретил мистера Мерфи, руки ему уже заменили механическими протезами. Покинул лабораторию номер 12 и отправился в кафе ждать Алису. Кафешка как раз та же, где мы часто собирались, тут вкусная данго. Присел, заказал себе чай. Данго, еду для Чеширы, то есть еще данго, иначе кошка воровала бы у меня сладости. Вот ведь сладкоежка. Как вообще кошки могут питаться сладостями? Хотя мой злобынька очень любит шоколад и стоит мне его купить, как требует свою долю, а тут вообще странное животное. Ну да ладно. Я открыл окно характеристик и приступил к распределению очков. Давно пора. Рэй мне много полезного подсказал. А я запомнил, что лучше качать и как. 10 единиц в силу, сила мне всегда пригодится, мои таланты грех не развивать. 5 отправлю в выносливость, Энергия мне очень важна, поскольку придется часто прибегать к помощи умений. Далее 7 единиц, в мощь магии, силу магии нужно развивать, чтобы усиливать впрыск и другие заклинания, включая вампирские. Аурон нужен для атакующих умений. Пусть их у меня будет меньше, но они будут очень сильными. И остальное в телосложении, нужно беречь свою тушку. Резерва пока хватает, по крайней мере, ничего слишком затратного пока нет. Меткость вообще не нужна, Рэй сказал, что и так нормально, а с ростом она сама качается. Может, в будущем попробую ее развить, если сильно понадобится. Имя. Морроуинд. Раса. Дампир. Класс. Багровый монах. Уровень. 20. Опыт. 11/2750. Жизнь. 210. Энергия. 245. Мана. 150. Сила. 75. Телосложение. 35. Выносливость. 45. Меткость. 4. Мощь магии. 17. Резерв маны. 25. Параметры. Физическая грузоподъемность. 18,1 кг. Восстановление жизни вне боя. 4,5 ед. Сёк. Восстановление энергии вне боя. 5,5 ед. Сёк. Восстановление маны вне боя. 3,5 ед. Сёк. Восстановление энергии во время боя. 28,6%. Физический урон. 38. Сила умений. 23,5%. Урон магии. 2,85. Сила магии. 3,95. Четкость зрения. 3. Дальность атаки. 1,4 метра. Сопротивляемость. Магия света. 12,7%. Магия тьмы. 5,6%. Магия смерти. 0,5%. Кровотечение. 7,6%. Ментал. 3,9%. Физическое. 10,6%. Огонь. 1,6%. Холод. 3,4%. Жабий яд. 5%. Природа. 6%. Навыки. Вампиризм. 187-тысячное. Превращение. 18,7%. Магия крови. 212-тысячное. Канал жизни. 21,2%. Рукопашный бой. 249-тысячное. Онемение. 24,9%. Акробатика. 278-тысячное. Скорость передвижения. 27,8%. Атлетика. 286-тысячное. Восстановление сил. 28,6%. Скрытность. 203-тысячное. Неприметность. 20,3%. Ремесла 2/2. Свежевание. 3 ступень. 235/300. Руны. 3 ступень. 245/300. Вот как-то так получилось. Теперь по умениям. Я достиг 20 уровня, и у меня появилось 3 новых очка, плюс еще 2 после удаления 2 умений. А значит, можно позволить себе побольше умений. Выбор большой, но не стоит забывать о важном. Сейчас надо бы улучшить мою боеспособность, а значит, 2 очка кидаем в руку копье, улучшая ее и получая первую бесплатную пассивку. Бур. Пробивная сила умения усиливается на 25%. Вот это хорошо. Удар получается с небольшой подкруткой, что усиливает его. Пробивная сила увеличена, теперь даже без перчаток и остального удар получится хороший. Следом отправляю еще 2 очка в штормовую ногу. Это самое полезное из моих умений. Брать что-то новое я не решаюсь, лучше дождусь встречи с Ноином. Он, надеюсь, не откажет мне в помощи. Хотя, наслушавшись истории о нем и увидев реакцию окружающих на этого персонажа, немного боюсь с ним встречаться. Полет ки, скорость полета серпа увеличивается на 20%. Угу, если снаряд летит быстрее, значит, от него сложнее увернуться, и, что не менее важно, Это усиливает урон. Отлично. Последнее очко умений, думаю, кину на улучшение, впрыска. Оно самое полезное сейчас из заклинаний магии крови, поэтому улучшаем его. За это получаем первую пассивку этого заклинания. Неравность. Впрыск потребляет на 10% меньше ресурсов. Вот это хорошо. Теперь я восстанавливаю 3 единицы жизни за 1 очко маны, а оно еще и уменьшено на 10%. В следующий раз, наверное, улучшу немного похищение жизни. Или лучше плотнее взяться за скрытность. Нужно найти себе хорошее место для прокачки этого навыка. Рэй что-то говорил про темнолесье, но это потом. Еще бы нужно как следует прокачать вампиризм. Дей предлагал отправиться в какой-нибудь закрытый данж на неделю и как следует там оттянуться. Так и в уровнях быстро вырасту и вампиризм прокачаю. Он даже сказал, что знает, где есть база пиратов, которую не жалко. Ну, посмотрим. Только боязно мне просто так людей убивать, я же не животное. Не думаю, что когда-либо смогу без боязни и сомнений убивать и рвать людей на части. Не мое это. Не знаю, кто мне дал вампиризм, но он явно выбрал не того человека. Вскоре подошла Алиса. Увидев ее, я очень удивился. Ее внешность разительно изменилась. Волосы расчесаны и заплетены в длинную косу, одежда новая, на лице легкий макияж. Выглядела Тифлингесса очень мило. «Алиса, молчи», — сказала она, присев. «Ладно». Мы помолчали 5 минут, пока нам принесли заказ. А затем она зажгла свечу тишины. «Итак, начинаю инструктаж», — начала она. «Я говорю это сейчас, чтобы потом не было вопросов, потому что место, куда мы направимся, довольно опасно. Наша цель – остров Великого озера. Это место известно своим огромным озером, благодаря которому там развивается рыбная промышленность, а также добывается соль, что довольно сложно сделать в нейтральных землях. Этот остров относится не к торговым домам, а к 7 графствам. Это место – частная территория, но игроки тоже могут там качаться, никто не запрещает, и работа там есть. Это территория для игроков от 20 до 40 уровня. Однако главная проблема не в этом. В каждом графстве есть свой клан игроков, обеспечивающих контроль за территорией, так что за новыми игроками, если они ведут себя подозрительно, будут приглядывать. Все, за исключением лута, принадлежит графствам. Мы можем привлечь к себе лишнее внимание, а значит, нам нужно будет вести себя как простые игроки, приехавшие туда ради прокачки. Снимем номер в гостинице и наберем заданий, а потом отправимся на поиски. Хм, все так серьезно. Да, нам могут помешать. Тайный навык представляет собой огромную ценность. А что демонология собой представляет? Как и все навыки призыва, она делится на 3 ветви. Призыв 9 созданий, 9 поддерживающих питов заклинаний и несколько даров, то есть редких умений. Демонология дает больше даров, питы там сильнее стандартных. А самое главное, поддерживающие заклинания действуют не только на питов, но и на темных игроков, таких как тифлинги и дампиры. Понимаешь, там нет чистых лечилок и прочего, но есть демонские бафы, они называются одержимостью. Это дает огромное преимущество для любой группы. То есть ты сразу можешь стать питоводом-баффером. Именно. Даже лечить смогу. Вот это круто, кивнул я. Ради такого навыка действительно можно постараться. Тогда отправляемся. Угу. Мы встали. Мор, тихо сказала Алиса. Я, хочу, сказать. Она смотрела на меня, и я заметил, что у нее в душе происходит какая-то борьба. Она замолчала на минуту. Потом, она пошла вперед. Ладно, мы поспешили на дилижанс, идущий к станции дирижаблей. Поездка была не близкой, поэтому я спокойно уснул. Разбудила меня стюардесса, когда мы подлетали. Как ни странно, но Алиса тоже спала, положив голову мне на плечо. Смотря в ее лицо, я не мог поверить, что она предаст меня. Она не такая. Она не такой человек. Я верю ей. Давно пора определиться. «Алиса», — сказал я, — «Просыпайся, М». Она открыла глаза и посмотрела на меня. Затем замерла, будто была слегка удивлена чем-то, но вскоре стала прежней. «А, Мор, я что-то уснула. Приехали. Почти. Угу. Интересно, что же она только что увидела? Иликова. Остров Великого озера, самый большой остров из всех, где я когда-либо был. Место просто огромное и разделено на 7 графств. Фадда, Юни, Баска, Илки, Чатта, Гауру и Саллин. Каждое графство имеет свой замок, столицу, порт и несколько деревень. Но самое главное, это огромнейшее озеро посреди острова. Это один из немногих островов, где есть водные корабли, а не летающие. Красота. Однако знаменит остров другим. Тут находится шахта Мраклик, одно из самых зловещих и опасных мест Скида. Темное, злое место, в которое очень легко попасть и из которого трудно выбраться. Эта территория ужасна, и о ней ходят страшные легенды. Для нас Мраклик слишком хардкорное место. Рэй как-то говорил о Темнолесье, и оно не так уж сильно превосходит Мраклик, а в некотором роде даже страшнее. Из шахты можно выйти только там же, где вошел, и если ты не запомнил выход, то сам виноват, ищи. Вообще выбраться оттуда можно, как и из всех подобных локаций, достаточно нажать одну кнопку, которая там появляется, побег, и ты возродишься в храме, через 2 реальных недели. Так что если заходишь туда, будь готов к неприятностям. Однако даже не это самое страшное. Никакие ночные зрения там не работают, там всегда темнота, страх, тишина. Если зажечь свет, то на тебя сбегутся все монстры, а если будешь шуметь, то считай мертвец. Умираешь там и возрождаешься там же. Порталов нет, способа выбраться, кроме как найти выход, нет. Ну, или если ты умеешь летать, то можешь поискать дыру наружу. Если твари какие не убьют, а там их очень много. Жуткий лабиринт полной темноты. К счастью, мы туда не собирались. Алиса так вообще сказала, что туда нам еще долго не придется идти, хотя там действительно можно многому научиться. Но нам пока рано. Наш дирижабль прибыл в графство Юни, в город Юнин. Ничем не примечательный, обычный средневековый город, каких в Скиде полно. И где-то тут наша цель. Ну, удачи нам. Мы вместе с другими игроками вышли из станции и отправились на поиски гостиницы. Нашли довольно быстро, цена нас устроила. Затем мы отправились на поиски квестов. За нами уже начали следить, как и за другими игроками. Тут конкуренцию не любят, и кланы защищают свои владения, но мы пока ничего подозрительного не делали и вели себя обыкновенно. Задания тут можно было найти на стене главной площади, и они были вполне стоящие. Видно, опыта тут не жалели. Тут можно и качаться, но как только мы закончим здесь дела, тут же покинем остров. Взяли несколько миссий и отправились их выполнять. Сразу идти по нашему делу нельзя. Первая наша цель – это ферма недалеко от города, у них там в подвалах крысы гигантские завелись. Алиса предупредила меня, что магией огня больше не владеет, вместо нее она взяла иллюзии. Это даже хорошо. Теперь главной атакующей единицей был я. Ферма располагалась недалеко от леса, в нем у нас тоже есть цель, но это потом. Фермер нам был рад, как только может быть рад человек двум темным. В целом все прошло прилично. Подвал оказался довольно большим, есть где развернуться для боя. Крыс я нашел быстро, их тут оказалось немало, около 3 десятков. Я накинул плащ, сверху Алиса кинула отвод глаз, и вперед. Первые крысы нашлись рядом, 2 сразу. Размером они были где-то с собаку. Крупная крыса, уровень 21, вид, животное, тип, грызун. Вот и хорошо, они были заняты тем, что грызли ящик, ну и зубы у них. Я тихо подкрался, поднял руку и прицелился. Рука копье. Один зверь убит мгновенно. Я тут же пнул и приложил когтями второго. Рядом стоящие крысы почуяли кровь друзей и понеслись на меня. 2 прыгнули и попали под штормовую ногу. Еще один зверь прыгнул на плащ, но добраться до меня не смог, запутался в ткани. Пинком я отправил крысу в потолок. Алиса присоединилась к драке, и магические стрелы начали бить и отвлекать крыс. За час мы все же избавились от всех грызунов и нашли дырку, откуда они сюда пробрались. Фермер заплатил нам, нехотя поблагодарил, и мы отправились в лес. По квесту у нас тут волки, а также где-то тут и та самая пещера, которая нам нужна. Но вот где именно она находится, Алиса точно не знала. Я решил попробовать новое умение, которое мне даровал Адам. Точно не знаю, как этим пользоваться, но Адам не стал бы мне давать бесполезный дар. Мы углубились в лес, и я приступил к поискам. Я подошел к дереву и прикоснулся к нему лбом. Сначала ничего не получалось, но вскоре я начал ощущать что-то новое. Какие-то образы возникли в голове, не слова, а картинки и чувства. Приветствие. Радость. Вопрос. Стараюсь сконцентрироваться на пещере, где есть зло. Вижу траву, будто лечу над ней и чувствую, где это. Я мчусь с листвой и ветром вперед. Кусты и ветки несут меня вперед, а корни соединяют все вокруг. Странное ощущение. Будто трава, кусты и листья – это часть меня. Они подхватили мое сознание и показывают нужное место. Я вижу пещеру, но не глазами, а чувствами леса. Оттуда идет зловещая энергия. Вышел из состояния связи с лесом. Нашел. Идем. Мы направились к нужному месту, и с каждым шагом на душе становилось тяжелее. Я хочу верить Алисе, но прочитанное вчера никак не выходило из моей головы. Мы добрались до зловещего темного входа в пещеру. Уже стемнело. Благо я вижу в темноте, а у Алисы есть очки. Посмотрев на это место через монокль, я ужаснулся тому, какая зловещая сила тут поселилась. Чешира не захотела идти внутрь, и я ее понимаю. Она думала остаться снаружи и подождать нас, но, посмотрев на темный лес, передумала и забилась под мою накидку. Бакинека это место не нравится, мне тоже. Мы вышли внутрь и начали медленно спускаться по темному проходу. А какова история этого места? Спросил я уверенно идущую вперед Алису. Она идет еще с века Светоруба. Пока одни сражались с вампирами, магами и темными тварями, другие, в числе которых был и Орден Рассвета, Братство Чертей Танатоса, Охотники на Тьму и Школа Гунг, сражались против них, магов из Ковенанта Демоников. Они не принадлежали тьме или дементии, их направляли демоны, существа из Инферно. Их лидер Пандемоний стремился открыть врата ада и устроить вторжение демонов на ослабленную землю. Однако объединенные силы смогли подавить демонологов и загнать их в угол. В этой пещере хранится секрет их силы, тут был последний оплот. Именно после их битвы появилась шахта Мраклик, хотя этому есть множество опровержений. Поговаривают, Мраклик существовала и до демоников. Именно из-за близости Мраклик они и поселились тут. Здесь на месте их погибели и можно обрести силу. Нужно лишь провести нужный ритуал. И как он проходит, увидишь. Ответ мне не понравился. Очень. Но я не хочу в ней сомневаться. Не хочу. А если она все же предательница, то уйду. Режим ненависти даст мне достаточную скорость. Хотя и она может что-то предпринять. Черт. Я уже размышляю, как убежать. Бездна. Мы опускались все ниже и ниже. Становилось холоднее, а концентрация зла все усиливалась. Алиса шла уверенно, даже торопилась, а я шел следом и думал, как мне быть. Напряжение усиливалось, как и тяжесть на сердце. Я молился, чтобы все обошлось, и даже не заметил, как мы пришли. Мы вышли в огромный зал со странными прожилками в стенах, мерцающими мрачным голубоватым светом. Этот свет нагонял тоску и обреченность. Я заметил небольшой алтарь в центре зала, стоящий на круглом пьедестале. Сам алтарь небольшого размера, судя по всему, использовался для кровавых ритуалов. Камень был холодным и, казалось, вытягивал жизнь. Эффект. Точка силы. Вы находитесь на точке концентрации магической силы. Мана во время и вне боя восстанавливается на 50% быстрее. Очень любопытно. Вот только воздух тут немного отличался от того, что был в Магоре, Там все было пропитано силой, а здесь энергия будто исходила только от этих светящихся прожилок. Лириум. Вполне вероятно. Алиса молча приступила к подготовке. Первым делом она достала какой-то порошок и высыпала его по кругу. Увидев мой заинтересованный взгляд, пояснила. Это мое новое ремесло, ритуалистика. Новые. Да, я удалила алхимию и травологию и взяла ритуалы и геомантию. И что они дают? Ритуалы – это совокупность обрядов с совершенно разной направленностью. В отличие от других ремесел, в этом нет рецептов, они не прописаны, их нужно искать самому, а также изменять или улучшать по собственному желанию, если знаешь как, или экспериментируя. Можно много чего интересного делать. Невероятные усиления, проклятия, поиски и многое другое. Ритуалы могут все, но и требуют много, ингредиенты, точки силы и очень много вложений. Интересно. А геомантия позволяет находить точки силы. Пока она читала лекцию, круг был закончен, а затем она начала рисовать другие фигуры. За полчаса все было закончено. Она выложила какие-то предметы на алтарь. Нож, что она купила в мастерской костей Читы, тоже был среди них. «И зачем тебе я в этом ритуале?» – спросил я. «Увидишь», – уклонилась она. «Просто стой и жди. Я не могу рассказать, но ты все поймешь». «Хорошо», – вздохнул я. «Я верю тебе. Спасибо. Не выходи за пределы круга». Она приступила к ритуалу. Открыла еще несколько бутылочек и пролила на алтарь, расставила предметы в известном только ей порядке, потом зажгла свечи, которые горели разноцветными огнями. После достала какую-то склянку и выпила ее. Тут же от Алисы потянула огромной силой. Ее рожки удлинились и засветились, а затем она начала петь. «К силам темным я взываю, мрак зову и призываю, вы владыки мертвой кости». «Призываю вас я в гости, отвечайте на мой зов, ожидает вас здесь кровь». Она танцевала вокруг алтаря, завораживая плавными грациозными движениями. Я даже засмотрелся на нее. Какая же она красивая! Резкая вспышка, в меня ударила волна воздуха, но я устоял. И тут я понял, что парализован. Не могу пошевелиться. Никак. Что происходит? Алису окутало пламенем, а перед ней появился постепенно увеличивающийся вихрь тьмы. Взрыв. На месте тьмы появилась арка из черного тумана, ведущая в непроглядную темноту. Внутри зажглись желтые глаза, и к нам начало что-то приближаться. Существо вышло на свет. Оно походило на человека, у которого заживо сняли кожу. Мощное телосложение, жуткое лицо с зубастой пастью, носа не было, а огромные глаза светились желтым огнем. На голове у чудовища был капюшон, будто сшитый из его же кожи. Демон с жуткой улыбкой осмотрел зал. «Хо-хо-хо-хо!» – послышался зловещий хохот. «Вот мы и вновь встретились!» – прозвучал жуткий голос. Я попытался почувствовать его, но мне показалось, что мозг сейчас вскипит. Это создание ужасало своей жаждой крови и голодом. «Что? Девчонка!» Он удивленно посмотрел на Алису, а затем начал смеяться. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Он опоздал. «Вот это да! Ха-ха-ха! Не могу перестать смеяться!» Он надрывался так минут пять. Видно, что-то во всем этом было очень смешным. «Эх!» – успокоился он. «Давно я так не веселился, девчонка! Значит, ты пришла за моей силой! Твое имя? Алиса! Хорошо! Я хочу пройти испытание», — заявила она. «О, по тяжелому пути идешь», — улыбнулся демон. «Да, это принесет тебе больше силы, но выдержишь ли ты?» «Выдержу», — твердо сказала она. «Хорошо», — он глубоко вздохнул. «А он, значит, моя темная жертва». Она не ответила, только молча смотрела демону в глаза. На сердце у меня стало пусто и холодно. Неужели я ошибся в ней? Глава шестая. Демон и монстр. Что-то сломано, Алиса. Я. Доктор и Алиса. American Magic SLS.